Но ему и не до того было. Он смотрел на громадные ступни, почти равные в длину его туловищу. Гермиона крепко вцепилась ему в руку. Кентавры же в полном молчании взирали снизу вверх на великана, чья огромная круглая голова поворачивалась из стороны в сторону, как будто он что-то обронил и хотел найти. «Хагер!» — повторил он более требовательно. «Уходи отсюда, великан!» — крикнул Магориан. «Тебе нечего у нас делать!»